Пропавший броненосец японцы искали долго, посылая шхуны, юркие миноносцы, вспомогательные суда, в том числе и к островам Корейского архипелага, питая последнюю надежду, что Сикисима мог где-то выброситься на берег. Лишь спустя 4 месяца местные рыбаки нашли на одном из островов Гота обломки баркаса. Надписи на его бортовых частях кое-что прояснили. О находке были информированы военные моряки, произведены новые поиски, в основном силами тех же местных рыбаков. Но ни одного спасшегося, никаких либо иных останков так и не обнаружили. Японское командование предприняло все меры, чтобы скрыть гибель броненосца. И только спустя год после войны, стараниями доброхотов англичан, информация просочилась в прессу. Война еще была на слуху. Адмиралы и прочие каперанги уже успели исписать тома трудов по тактике применения флота, рисуя линии огня и пунктиры эскадренных эволюций. Новая подробность только подсыпала пороху, вызвав очередные военно-морские дискуссии. Что ж, Рождественскому можно было только посочувствовать. Запоздалая победа не так сладка. Впрочем, уже на следующий день после боя у Квильпарта, Чеджу, новость о взрыве, затоплении и выходе из строя Асахи, как минимум на полгода, облетела телеграфом все известные агентства.